Глава 39. «Драго, мальчик мой!» — расплылся в улыбке крепкий седовласый мужчина в белом фраке. «Как я рад, что ты смог выбраться!» Он протянул к нему руки и, обняв, похлопал по спине. «Разве твое предложение можно отклонить?» — одарил его улыбкой барон. «Ты умеешь удивлять. И, честно, я не ждал, что ты прилетишь, учитывая то, что происходит. Об этом не беспокойся. У меня все под контролем». «Отлично!» Кажется, хозяин вечера был чуть больше рад, чем было необходимо. «Позже нам нужно будет обсудить детали». Он слегка понизил голос, и в этот момент взгляд моего спутника слегка изменился. Потемнел и стал сосредоточенным. «За этим я здесь, Рустам», — произнес Драго с такой интонацией, что у меня мурашки пробежались по коже. «Прекрасно». На лице хозяина дома появилось удовлетворение. Он перевел на меня взор, окидывая им с ног до головы, задержав внимание на моем лице. «Хорошая девочка», — проговорил задумчиво, прожигая меня тем самым взглядом, что я теперь ни за что не спутаю. В его чайного цвета глазах плескалась похоть. Я почувствовала, как барон сильнее вжал пальцы мне в талию, будто опасаясь, что я могу упорхнуть в объятия к его приятелю. «Наслаждайся». Наконец-то он вернул внимание к барону и, подмигнув, двинулся дальше по залу встречать других гостей. Меня насторожил этот мужчина, как и его последняя фраза. Вроде и не сказал ничего такого, но прозвучало так, будто совсем недолго осталось не только Драго наслаждаться нашей связью, но и мне. «Кто это?» Я наконец-то пришла в себя, находясь под странным впечатлением от общения с мужчиной. «Хозяин вечера. Рустам Балиев». Он подхватил с подноса бокал шампанского и протянул мне. «У вас совместный бизнес?» Сама не понимала, почему мне было так важно знать степень близости между ним и этим мужчиной. «Ни к чему тебе забивать свою хорошенькую головку глупостями», — улыбнулся барон. «За наши жаркие ночи». Чокнулся бокалом о мой и, не отрывая от меня глаз, отпил золотистую жидкость. Мандраж, что охватил меня еще на подъезде к особняку, странным образом лишь усилился после общения барона и этого самого Балиева. По сути, он даже не представил меня, но всем и так было ясно, кто я и для каких целей Драго держал меня при себе. «Пей, Есения». В его голосе послышались металлические нотки. И я, как послушная кукла, прижалась губами к тонкому стеклу, делая несколько глотков прохладной жидкости, надеясь, что наконец-то смогу отодвинуть в сторону все свои заморочки и просто насладиться совместным выходом в свет. «Неужели это сам Плохотин решил порадовать нас своим присутствием?» Услышала я за спиной низкий голос и, обернувшись, увидела высокого, я бы даже сказала, здорового брюнета с острыми скулами, покрытыми черной щетиной и колючим взглядом. На вид ему было около 45-50 лет. Но выглядел он впечатляюще, более того, устрашающе. По обе стороны от него находились две блондинки. И можно было бы принять их за молодящуюся маму и дочку, либо за сестер, но они держались на расстоянии друг от друга. И та, что была постарше и всячески льнула к своему спутнику, бросала презрительные взоры на вторую девушку. «Не мог проигнорировать приглашение», — ответил Драго. «Как вижу, ты тоже выполз из своей конуры». Протянул руку здоровяку. «Стало интересно, что задумал праведник», — хмыкнул незнакомец, отвечая на рукопожатие. «Ты сегодня не один?» — вздернул он бровь. «Привез весь табор, барон», — усмехнулся он. «Ты тоже со своей свитой молод», — внимательно рассматривал девушек Драго. Та, что постарше, кокетливо улыбалась моему любовнику, выставляя вперед грудь, а девушка помоложе в наглую пялилась на меня, стараясь сделать вид, будто ей плевать на внимание барона. «Девочки хотели в тепло, я не мог им отказать», — хмыкнул он. «Пусть пользуются моментом. Да и нельзя тебя отпускать одного на юг, ты скучать не будешь. А ты, похоже, зря явился с компанией. Сегодня твоя персона под пристальным вниманием», — хохотнул тот, кого барон назвал молотом, посмотрев куда-то поверх его головы. «Вряд ли она забыла данное тобой слово». Волоски на теле встали дыбом, и сердце застучало быстрее. Я медленно повернула голову в сторону, куда устремился взор мужчины, и увидела красивую восточную девушку в длинном персиковом платье. «Твою мать!» — процедил сквозь зубы Драго. «Она же в Англии!» «Как видишь, нет!» — смеялся мужчина. «Удачи тебе разрулить эту кашу!» Похлопал его по плечу молот и двинулся дальше по залу в компании своих спутниц. От подслушанного диалога и от реакции Драга мне стало не по себе. В голове роились десятки вопросов о том, кто эта девушка и почему барон так напрягся, увидев ее. Вопросы, которые помогли бы мне разрешить все сомнения, крутились на кончике языка, но я боялась, что если они вылетят из моего рта, даже та хрупкая иллюзия того, будто я особенная, рассеется, и отношения с Драго снова станут для меня невыносимыми. Я слышала приближающийся стук каблуков, и меня накрыло облаком терпких, цветочных духов. В животе мгновенно все стянулось в узел, а затем Драго убрал руку с моей талии. Мне казалось, что он оставил меня одну на краю обрыва, и если его рука не вернется обратно, то я соскользну в пропасть и разобьюсь насмерть. Мужчина больше не пожирал меня глазами, устремив внимание на девушку, застывшую в нескольких шагах от нас. «Здравствуй, Драго!» — прозвучал ее тонкий мелодичный голос. «Здравствуй, Марьям!» — поздоровался он хрипло. А я боялась повернуться к ним лицом, чтобы не видеть, каким взглядом он смотрел на эту девушку. Я ждала нашей встречи. Очень скучала по тебе. Марьям явно волновалась. Ты вернулась раньше. Не ответил ей взаимностью барона, и это грело душу. Да, папа болеет, и я прилетела навестить его. Между ними повисла тишина. Отойдем? Предложила она. Да. Хрипло ответил он и шагнул ей навстречу. Я обернулась, увидев затылок барона, стремительно удаляющийся в компании красивой девушки. Драго напрочь забыл обо мне.